Религия. Вы молитесь? Спросил посетитель. Да, сказал болтун. Иногда. И к кому вы обращаетесь? Спросил посетитель. Разумеется, к Богу, сказал болтун. Не к коллегам же, не к директору же. А с чем вы обращаетесь к Богу? Спросил посетитель. Ну, когда как, сказал болтун. Иногда ругаю, но это бывает очень редко. Иногда благодарю за то, что есть. Когда мне плохо, молю, чтобы не было хуже. Когда терпимо, молю, чтобы осталось так. И что, помогает? Спросил посетитель. Да, сказал болтун. Молитва смещает оценки и приносит некоторое успокоение. Выходит, вы верующий, сказал посетитель. Боюсь, что я вас разочарую на этот счет, сказал болтун. Позвольте, я прочитаю вам маленькую лекцию. Есть три формы обращения человека к другому конкретному человеку, к группе лиц, к организации. Просьба, благодарность и порицание. Это обращение персонифицировано. Уберите теперь из этой схемы конкретную персонификацию. Представьте, что человек обращается, но ни к кому. Но обращение, как языковая форма, не может быть таким неполным, и пустое место заполняется формой персонификации как таковой. И то, к кому теперь направляется обращение, по определению есть Бог. «Это все чисто языковые трюки», — сказал посетитель. «А что поделаешь», — сказал болтун. «Мы живем в цивилизации, и из нее вырваться невозможно. Здесь все в языке и через язык, и даже религия здесь принимает форму чисто языковой деятельности».